Глава 31. Земля, освободившись от последних сугробов, лежала аспидно-черная. На дорогах закисала жирная грязь, а тепло подваливало и подваливало. Солнце грело по-летнему, заставляя людей скидывать зимние одежды. В пригонах волновалась скотина, шевеля жерди. Когда ее выпускали, матерые коровы, задрав хвосты, летели, сломя голову, наперегонки с телятами. Весеннее буйство властвовало под высоким и прозрачным небом. Вдруг неожиданно ударили заморозки, сковали голую землю до железной твердости. Солнце подслеповато мигало сквозь белесую муть и совсем не грело. И сразу же свалились откуда-то дикие ветры, забуянили с такой силой, что едва не сшибали с ног. Круглыми сутками выло и ухало так, будто приближался конец света. И в тот день, когда широко распахнулись ворота тюремного замка в Томске, выпуская в долгий путь очередной этап, ветер неистово хлестал с удвоенной силой. Сдернул с одного из арестантов рваную дерюгу, которой тот пытался прикрыться от режущего холода, вскинул ее вверх и понес, распластывая в воздухе, как неведомую черную птицу. Пустил два раза широкими кругами дерюгу над головами людей, вздернул еще выше и унес так стремительно и далеко, что она мигом пропала из вида. Петр проводил взглядом дерюгу, поежился, передергивая плечами под арестантским халатом и вытер глаза, из которых сами собой выдавливались слезы. Серая лента этапа полностью выползла из тюремных ворот и остановилась. Конвойные, уворачиваясь от ветра, матерясь хриплыми голосами, подгоняли арестантов, чтобы они сразу набрали ход. Но серая безликая лента сопротивлялась, расползалась, и тогда конвойные заорали громче, злее, и сдвинули ее с места. Она потянулась, волоча за собой подводы с понурыми лошадями. Колеса телег громыхали на колдобинах, и на них подпрыгивала арестантская барахлишка. Крики, громыхание телег, свист ветра – все сливалось в один сплошной гул, который плотно забивал уши. Но и сквозь этот гул Петр различил тонкий, захлебывающийся голос. «Петр Алексеевич! Петр Алексеевич!» Медленно повернул голову, прикрываясь рукой от ветра. И только теперь увидел, что в стороне, в истоке переулка стояла за спиной угрюмого конвойного тройка Митрича, а возле нее Дюжев и Феклуша. Дюжев не кричал, не звал Петра, даже рукой не взмахнул. Он лишь тяжело и угрюмо смотрел перед собой и переступал с ноги на ногу, как стреноженный конь. А Феклуша, вскинув вверх руку в белой вязаной варежке, не прерываясь, кричала: «Петр Алексеевич, я приеду! Где будете, туда и приеду! Петр Алексеевич, я приеду!» Петра подталкивали идущие сзади, но он успел еще несколько раз обернуться и запомнил посреди серой ветреной мути прощально вскинутую руку в белой варежке. Этап между тем все набирал ход. Уже без понуканий конвойных сам по себе, потому что ветер пронизывал насквозь, а движение согревало. Миновали последнюю городскую улицу, выбрались в открытое поле, сгрудились еще теснее и почти побежали. Арестанты кашляли, отплевывались, ругались вполголоса, но Петр ничего не слышал, потому что в ушах стоял, не утихая, тонкий крик: «Петр Алексеевич!» И крик этот поддерживал его. обогревал, и верилось, что пока он его слышит, с ним ничего не случится. Еще никогда за последнее время ему не хотелось с такой неистовой жаждой жить, как в это хмурое и нерадостное утро. Он теперь твердо знал, ради кого надо жить. Арестантский этап давно уже скрылся из глаз. А Феклуша все смотрела ему вслед, наивно надеясь, что произойдет чудо, и он вернется обратно. «Ладно, хватит». Тихон Трофимович тяжело засопел и потянул Феклушу за рукав. «Пошли! За минуту не надышишься! Пошли! А то продует еще!» Феклуша нехотя подчинилась, пошла следом за Тихоном Трофимовичем, села рядом с ним в коляску и только теперь тихо, почти неслышно, заплакала. Тихон Трофимович не утешал ее, сопел, вздыхал и время от времени тяжело пришлепывал ладонью по колену. Коляску на мерзлой бугристой земле подкидывала, покачивала, и шапка сползала Тихону Трофимовичу на глаза. Он сердито сдвигал ее на затылок, искоса взглядывал на Феклушу и, не зная, что сказать, снова вздыхал. Лишь перед самым домом спросил. «Ты это как? Для одобрения ему крикнула, что приедешь? Или как?» «Я уж давно решилась, Тихон Трофимович. Где он будет, там и я. Только отцу раньше времени не скажите. Я уж сама, как соберусь, так и скажу». «А парнишку куда?» «Ванюшку с собой возьму. Вот за лето окрепнет, подрастет, а по осени отправимся. К тому времени и знать будем, где Петр Алексеевич находится». «Ты, девка, подумай хорошенько». «Да я уж столько передумала, ночами не спала, все думала». «Не отговаривай, Тихон Трофимович. Видно, судьба такая». С тех пор, как Феклуша вернулась с заимки с сыном, над которым хлопотала, выхаживая его день и ночь, Тихон Трофимович с удивлением заметил, что ее словно подменили. Была одна, а вернулась другая. Тихая, сосредоточенная, девичий блеск в глазах сменился глубоким, затаенным светом, а былая порывистость в движениях обернулась степенностью, какая бывает только у людей, много повидавших и уверенных в себе. Роман в первые дни после ее возвращения, когда схлынула начальная радость, даже растерялся, не зная, с какого бока подступить к дочери, пытаясь завести разговор и выяснить, что случилось, но ничего не добился. Феклуша только пожимала плечами и отвечала односложно. «Что поделать, тятя? Теперь вот такая стала». Домой в Огневу заимку Роман так и уехал растерянным, с неспокойной душой. После него пытался и Дюжев разговорить Феклушу, но получил тот же самый ответ. От кухни Тихон Трофимович ее отставил, наняв новую кухарку, и велел заниматься только ребенком, для которого специально приглашал доктора. Парнишка, благодаря неусыпным хлопотам, наливался в тельце, пускал пузыри и бойко чмокал материну грудь, зажмуриваясь от удовольствия. Вечерами Тихон Трофимович брал на руки Белянку, приходил в комнатку к Феклуше и подолгу просиживал, глядя на мальца, испытывая неведомое ему раньше чувство умиления. Тишина, покой, благодать. Большего он и не желал в такие вечера. И поэтому крик Феклуши о том, что она отправится следом за Петром, заставил его загрустить, потому что оставаться одному в своем доме ему совсем не хотелось. Вот если бы Петр был здесь же, Тихон Трофимович ни минуты бы не раздумывал, отделил бы их свеклуши деньгами, пристроил бы к своему делу, определил бы за наследников. Живите, ребята, плодитесь, радуйте старика. Но в этом и заковыка вся, если бы. Вечером Тихон Трофимович взял на руки Белянку, которая сразу же свернулась мягким пушистым клубком в согнутом локте, и прошел в комнату к Феклуше. Та как раз перепеленывала Ванюшку, и малец, недовольный доставленным беспокойством, таращил круглые глазенки и ревел, разевая беззубый рот с розовыми деснами. Феклуша ворковала над ним, укладывая ручки и ножки, плотно заворачивая маленькое тельце в чистые пеленки. Пригревшись в них и в теплых материных руках, Ванюшка разом успокоился, плямкнул губежками и уснул. «Спать-то хоть дает?» – участливо спросил Тихон Трофимович. «Да как когда?» – улыбнулась Феклуша. «Иной раз и уросит». «Раз уросит, бойкий будет!» Тихон Трофимович погладил Белянку и присел на краешек лавки. Помолчал, собираясь с духом, и сказал. «Я вот что, девка, надумал. Коли уж ты собралась следом на каторгу, вижу, не отговорить тебя. Так вот знай и Петру скажи. По бабье скажи, тонко, чтобы он уразумел. Наследников у меня нет, один я, как перст. Дело передавать некому, а веку мне недолго осталось. Но я еще потелепаюсь, пока вы не вернетесь. А вернетесь, все в свои руки возьмете. Уяснила?» Феклуша уложила сынишку в зыбку, качнула ее, прислушалась к ровному дыханию и только после этого подошла и тихо села рядом с Тихоном Трофимовичем на лавку. Прижалась щекой к его могучему плечу. «Тихон Трофимович, я за вас каждый раз молюсь в церкви за здравие и благодарна буду до конца веку. Столько добра сделали, а вот наследство не надо. Живите лучше долго. Да и раньше времени этот разговор. Нам еще вернуться предстоит. Когда это будет?» «Вернетесь», – твердо вымолвил Тихон Трофимович и засопел, громко хлюпая носом, украдкой смахивая с ресниц тяжелые слезы. В начале сентября Феклушу отправили вместе с Ванюшкой в дальний путь, в неведомый Нерчинск.